По размерам чудовище не уступало взрослому африканскому слону, но больше всего оно напоминало гигантского гиппопотама. «Кровь красная», — сказал Фокин. «А это что?» Чудовище лежало на боку, и вдоль его брюха тянулись три ряда мягких выростов величиной с кулак. Из выростов сочилась блестящая густая жидкость. Мбога вдруг шумно потянул носом воздух, взял на кончик пальца каплю жидкости и попробовал на язык. «Фи!» — сказал Фокин. На всех лицах появилось одно и то же выражение. «Мед!» — произнес Мбога. «Да ну!» — удивился Комов. Он поколебался и тоже протянул палец. Таня и Фокин с отвращением следили за его движениями. «Настоящий мед!» — воскликнул он. «Липовый мед!» «Доктор Диксон говорил, что в этой траве много сахаридов», — сказал Мбога. «Медоносный монстр!» — сказал Фокин. «Зря мы его так!» «Мы?» — воскликнула Таня. «Горе мое! Поди подбери интровизор!» «Ну ладно», — сказал Комов. «Что же делать дальше? Здесь жарко, и такая туша рядом с лагерем». «Это на мне», — сказал Мбога. «Оттащите палатки шагов на 20 вдоль улицы. Я сделаю все обмеры, кое-что посмотрю и уничтожу его». «Как?» — спросила Таня. «Дезинтегратором. У меня есть дезинтегратор. А ты, Таня, уходи отсюда, я сейчас буду заниматься очень неаппетитной работой». Послышался топот, и из-за палаток выскочил Рю с большим автоматическим пистолетом. «Что случилось?» — задыхаясь, спросил он. «Мы убили одного из ваших бегемотов», — важно объяснил Фокин. Рю быстро оглядел всех и сразу успокоился. Он сунул пистолет за пояс. «Нападение?» — спросил он. «В общем-то, нет», — сказал Комов смущенно. «По-моему, он просто гулял, но его надо было остановить». Рю посмотрел на перевернутый вертолет и кивнул. «А нельзя ли его есть?» — крикнул Фокин из палатки. Мбога медленно произнес. «Кажется, кто-то уже пробовал его кушать». Комов и Рю подошли к нему. Мбога ощупывал пальцами широкие и глубокие прямые рубцы на филейных частях животного. «Это сделали могучие клыки», — сказал Мбога. «И острые, как ножи, кто-то снимал с него ломти по 2-3 килограмма в один прием». «Ужас какой-то», — сказал Рю очень искренне. Странный протяжный крик пронесся высоко в небе. Все подняли головы. «Вот они», — сказал Рю. На город стремительно падали большие светло-серые птицы, похожие на орлов. Они падали друг за другом с огромной высоты, затем над самыми головами людей расправляли широкие мягкие крылья и также стремительно взмывали вверх, обдавая людей волнами теплого воздуха. Это были громадные птицы, крупнее земных кондоров и даже летучих драконов Пандоры. «Хищники!» — встревоженно произнес Рю. Он потянул было из-за пояса пистолет, но Мбога крепко взял его за руку. Птицы проносились над городом и уходили на запад в лиловое вечернее небо. Когда последнее исчезло, раздался тот же тревожный протяжный крик. «Я уже хотел было стрелять», — проговорил Рю с облегчением. «Я знаю», — сказал Мбога, — «но мне показалось...» Он остановился. «Да», — сказал Комов, — «мне тоже показалось».